Глава 35. Когда она вышла из здания штаба, лил дождь, и небо было унылое, желтовато-серое. Солдаты на площади залезли в свои палатки, улицы опустели. Поблизости не видно было ни коляски, ни повозки, и Скарлетт поняла, что ей придется проделать весь долгий путь до дома пешком. Хотя она шла, не останавливаясь, выпитый коньяк постепенно перестал ее согревать. Холодный ветер до дрожи пробирал ее. Дождь иголками впивался в лицо. Тонкая накидка тети Питти быстро намокла и тяжелыми складками свисала с плеч, прилипая к телу. Скарлетт понимала, что бархатное платье окончательно испорчено, а петушиные перья, украшавшие ее шляпку, повисли и выглядят, наверное, не менее жалко, чем и на бывшем своем обладателе, когда он бродил по мокрому двору в таре. Кирпичная кладка на тротуарах местами была разбита, а местами отсутствовала совсем. Здесь грязь достигала до щиколотки, и туфли Скарлетт увязали в ней, словно приклеиваясь, а то и вовсе соскакивали с ног. Всякий раз, когда она наклонялась, чтобы вытащить их, подол ее платья попадал в грязь. Она даже не старалась обойти лужи, а шагала прямо по ним, таща за собой тяжелые юбки. Лодыжкам ее было холодно от намокшей нижней юбки и панталон, но ей уже безразлично было то, что наряд, на который делалась такая ставка, испорчен. Она вся застыла, утратила последние крохи бодрости, отчаялась. Как она вернется в тару? Как посмотрит им всем в лицо после своего бахвальства? Как скажет им, что надо убираться, куда глаза глядят? Как расстанется со всем, что ей дорого? С красными полями, высокими соснами, темными болотами в низинах, с тихим кладбищем, где под густой тенью кедров лежит Эллен. Ненависть к Рету жгла ей сердце, пока она с трудом продвигалась по скользкой дороге. Какой он мерзавец! Скарлетт очень надеялась, что его повесят, и она никогда больше не встретится с этим свидетелем своего позора и унижения. Конечно же, он мог достать для нее денег, если бы захотел. Нет, его мало повесить. Слава богу, он не видит ее сейчас, мокрую, грязную, продрогшую, с распустившимися волосами. Да чего же она, наверное, омерзительно выглядит? И как бы он над ней посмеялся? Негры, попадавшиеся ей по дороге, нахально скалили зубы и потрунивали над ней. Она спешила мимо, спотыкаясь и скользя по грязи, временами останавливаясь, чтобы перевести дух и надеть соскочившие туфли. Да как они смеют потрунивать над ней? Скарлетт О'Хара, владелицей тары. Как они смеют скалить зубы, черные обезьяны? Она бы велела их всех пороть, пороть, пока кровь не выступит. Черт бы подрал этих янки. Зачем они освободили черномазых? Зачем дали им возможность насмехаться над белыми? Она шла по улице Вашингтона, и все вокруг, казалось, было погружено в такое же уныние, как ее душа. Тут не было ни суеты, ни оживления, царивших на Персиковой улице. Когда-то здесь тоже стояло немало красивых домов, но лишь немногие из них были восстановлены. Куда чаще встречались обугленные фундаменты, да одиноко торчали почерневшие трубы, которые называли теперь часовыми Шермана. Дорожки, что вели когда-то к домам, заросли, лужайки затянуло бурьяном, тумбы с выбитыми на них такими знакомыми ей фамилиями, столбы, которым никто уже никогда не привяжет лошадей, холодный ветер и дождь, грязь и голые деревья, тишина и запустение. Да чего же промокли у нее ноги? И как далеко ей еще идти? Она услышала за спиной хлюпанье копыт по грязи и отступила подальше от края узкого тротуара, чтобы еще больше не забрызгать и так уже перепачканную накидку тетушки Питтипет. По дороге Медленно двигался кабриолет, и Скарлетт повернулась посмотреть, кто едет, и попросить подвести ее, если возница белый. Из-за дождя все расплывалось у нее перед глазами. Тем не менее, она увидела, что возница выглянула из-под брезента, спускавшегося со щитка почти до самого его подбородка. Что-то в этом лице показалось ей знакомым, и она сошла на дорогу, чтобы получше его рассмотреть. Человек смущенно кашлянул, и хорошо знакомый голос радостно и удивленно воскликнул: «Да неужели это мисс Скарлетт?»